Клинический анализ. Тезис. Маленькая мисс Маффет сидит на стуле, замкнувшись, и ждет паука. Больше ей надеяться не на что. Когда паук приходит, он пытается напугать ее, но она решает, что это самый прекрасный паук в мире и остается с ним. Он продолжает периодически пугать ее, но она отказывается убегать. Но когда он говорит, что она пугает его, это ее на самом деле пугает. Она оглядывается в поисках другого паука, но не может найти такого же красивого, поэтому остается с ним, пока может помогать ему плести паутину. Клинический диагноз. Порок характера. Детский стишок. Маленькая мисс Маффет. Роли. Спаситель. Жертва. Переключение. От жертвы, обстоятельств, к спасителю, мужчине, и снова к жертве, мужчине. Родительское наставление. Не сдавайся. Родительский образец. Вот как это вынести. Пей. Родительское предписание. Не уходи, иначе попадешь в еще большие неприятности. Позиция. Я плюс, пока я помогаю ему ткать паутину. Он плюс, он ткет паутину. Решение. Если я сама не могу ткать паутину, найду того, кто может. Футболка. Спереди «Я с этим справлюсь», сзади «Ударь меня». Игры «Ударь меня, какой ужас». Антитезис. Перестать сидеть на стуле и перестать пить. Разрешение. Полагаться только на себя. Классификация. У маленькой мисс Маффет сценарий не победителя. Ей не суждено победить, но, по крайней мере, у нее есть свой паук, рядом с которым она может посидеть. Это сценарий ЦВ «Можно» с лозунгом «Ты можешь помочь ему плести паутину». Он основан на плане «До тех пор, пока». Сиди и жди, пока не появится принц-паук, тогда сможешь начать жить. Время между «здравствуй» и «прощай» заполнено пьянством, любовью и работой.